Санчо замешкался в дороге и не успел в тот же день добраться до герцогского замка. Он уже был от него в полумиле, когда настала ночь, темная и непроглядная. А как дело происходило летом, то он не чрезмерно этим огорчился и, порешив ждать до утра, свернул с дороги. Но такова уж была его горькая и злосчастная доля, что, ища где бы поудобнее расположиться, он и его серый провалились в глубокое и наимрачнейшее подземелье, находившееся среди неких весьма древних развалин. На расстоянии немногим более 3 сажений от земной поверхности серый ощутил под собой твердую почву. Санчо же удержался на его спине, не получив не только увечья, но даже и повреждения. Он, затаив дыхание, ощупывал себя, чтобы удостовериться, невредим ли он и нет ли где какой царапины. Засим он ощупал руками стены подземелья, чтобы удостовериться, нельзя ли без посторонней помощи отсюда выкарабкаться. Стены, однако же, оказались гладкие, без малейшего выступа. Каковому обстоятельству Санчо весьма опечалился, особливо, когда услышал, что серый тихо и жалобно стонет. И стонал он не попусту, не от дурной привычки, а потому что и в самом деле упал не весьма удачно. «Ах!» — воскликнул тут Санчо Панса. «Сколько неожиданных происшествий на каждом шагу случается с теми, кто живут на этом злополучном свете! Придет ли кому в голову, что человек, который вчера еще занимал должность губернатора острова и повелевал прислужниками своими и вассалами, нынче будет погребен в яме, и не найдется никого, кто бы его выручил, не найдется такого слуги и такого вассала, который пришел бы ему на помощь?» Так сетовал Санчо Панса. Осел же слушал его, не говоря ни слова. В столь затруднительном и бедственном положении находилась несчастная четвероногая. Вся ночь прошла у них в тяжких стонах и слезных жалобах. И, наконец, настал день, при блеске и сиянии коего Санчо убедился, что выбраться из этого колодца без посторонней помощи совершенно немыслимо. И он снова начал стонать и кричать, полагая, что кто-нибудь да услышит его. Но глаз его был глазом вопиющего в пустыне, ибо во всей округе некому было его услышать. И тогда Санчо утратил всякую надежду на спасение. Дон Кихот тем временем в радостном волнении ожидал поединка с соблазнителем дочери Доньи Родригес, за честь которой, вероломно поруганную и опороченную, он намеревался вступиться. Но вот как-то утром Дон Кихот, выехав из замка, чтобы поучиться и поупражняться перед предстоящим сражением, погнал Росинанта карьером, или точнее коротким галопом. Росинантовы же копыта очутились возле самого подземелья, и не натяни Дон Кихот изо всех своих сил поводья, он свалился бы туда неминуемо. Так или иначе, он удержал Росинанта и не свалился. Подъехав же чуть-чуть ближе, он, не сходя с коня, стал осматривать яму. И в то время, как он ее осматривал, снизу до него донеслись громкие крики. Тут он насторожился и в конце концов уловил и разобрал, что именно из глубины кричали: «Эй, вы там, наверху! Неужто не найдется среди вас христианина, который меня бы услышал, или сострадательного рыцаря, который смилостивился бы над заживо погребенным грешником, над злополучным губернатором без губернаторства?» Дон Кихоту показалось, что это голос Санчо Пансы. Это его поразило и озадачило. И сколько мог, возвысив голос, он спросил: «Кто там внизу? К Кто это плачется? Кому же тут быть? И кому еще плакаться? Послышалось в ответ. Как не бедняги Санчо Пансе за свои грехи и на свое несчастье назначенному губернатором острова Баратарии, а прежде состоявшему в оруженосцах у славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского, послышалось в ответ. Да и голос, без сомнения, его. Да, я тот самый Дон Кихот, коего призвание вызволять и выручать из бед живого и мертвого, подтвердил Дон Кихот. А посему скажи мне, кто ты таков? Ты, приведший меня в недоумение. Ей-ей, послышалось в ответ. Клянусь рождением того, кого только милость ваша, сеньор Дон Кихот Ламанчский, назвать захочет. Что я оруженосец ваш, Санчо Панса, а нынче ночью я свалился в это подземелье вместе с моим серым. Он может это подтвердить, ведь он здесь, налицо. И что бы вы думали? Осел, будто поняв, о чем говорит Санчо, в ту же секунду заревел, да так громко, что это отозвалось во всей пещере. «Превосходный свидетель!» — воскликнул Дон Кихот. «Я узнаю его рев!» Как если бы он был моим родным сыном. Да и твой голос, милый Санчо, мне также знаком. Погоди, я сейчас поеду в герцогский замок, он отсюда недалеко, и приведу с собой людей. Они тебя вытащат из этого подземелья, куда ты попал, должно полагать, за грехи. Поезжайте, ваша милость, молил Санчо, и ради Господа Бога возвращайтесь скорее. Я не могу перенести этой мысли, что я заживо погребен. Я умираю от страха. Дон Кихот с ним расстался и, приехав в замок, рассказал их светлостям о случае с Санчо Пансою, чем привел их в немалое изумление. Они тотчас догадались, что Санчо провалился в одно из отверстий, ведущих в подземный ход, который еще в незапамятные времена был в тех местах проложен. Но они не могли взять в толк, как это Санчо расстался с губернаторством, не уведомив их о своем приезде. Были пущены в дело, как говорится, веревки и канаты, и ценой великих усилий множества людей – в конце концов удалось извлечь из серого и Санчо Пансу из мрака на солнечный свет. Некий студент посмотрел на Санчо и сказал, «Вот так следовало бы удалять с должностей всех дурных правителей, точь-в-точь, как этого греховодника, вылезшего из глубокой пропасти. Он голоден, бледен и, сколько я понимаю, без единого гроша в кармане». Санчо, послушав такие речи, молвил, «Назад тому дней 8 или 10 я, господин клеветник, вступил в управление островом, который был мне пожалован, и за все это время я даже хлеба и того в волю не видел. За это время меня измучили лекари, а враги переломали мне все кости. Я и взяток не брал, и подати не взымал, а когда так, то, думается мне, я заслужил, чтоб со мной расстались по-другому». «Не сердись, Санчо, — сказал Дон Кихот, — и не огорчайся. Мало ли что про тебя скажут, а то ведь этому конца не будет. Лишь бы у тебя совесть была чиста, а там пусть себе говорят, что хотят». «Могу ручаться, — заметил Санчо, — что кого-кого, а меня-то уж верно признают за дурака, а не за вора». Сопровождаемые мальчишками всяким иным людом, Дон Кихот и Санчо приблизились к замку, где их уже поджидали в галерее герцог и герцогиня. Однако, прежде чем подняться к герцогу, Санчо самолично устроил серого в стойле, ибо, по его словам, серый ночевал в гостинице, и ему там было очень плохо, и только после этого поднялся на галерею к герцогской чете и, преклонив пред нею колено, заговорил: «Сеньоры, не за какие-либо с моей стороны заслуги, а единственно потому, что такова была воля ваших светлостей, я был назначен управлять вашим островом, Баратарией, и как голиком я туда явился, так голиком и удалился. Хорошо ли, плохо ли я управлял, на то есть свидетели. Что им Бог на душу положит, то они вам и расскажут. Коротко говоря, за это время я взвесил все тяготы и обязанности с должностью губернатора сопряженные и пришел к заключению, что плечи мои их не выдержат. Эта ноша не для моего хребта, и стрелы эти не для моего колчана. Вот почему я надумал бросить губернаторство, и вчера утром я покинул остров таким, каким увидел его впервые. Так вот, ваши светлости, перед вами губернатор ваш Санчо Панса, который из тех 10 дней, что он прогубернаторствовал, извлек только одну прибыль, а именно, он узнал, что управление не то что одним островом, а и всем миром не стоит медного гроша. Приобретя же таковые познания, я лобызаю стопы ваших милостей, а засим, как в детской игре, когда говорят «ты прыг, а я сюда скок», прыг с моего губернаторства и перехожу на службу к моему господину Дон Кихоту. Потому на этой службе мне хоть и страшноват бывает, да зато хлеб-то я, по крайности, ем досыта, а мне хоть морковками, хоть куропатками, только бы быть сытым». На сём окончил пространную свою речь Санчо. Дон Кихот все время боялся, как бы он ни наговорил не весть сколько всякой ерунды, но Санчо уже кончил, а ерунды наговорил совсем мало. Герцог, между тем, обнял Санчо и сказал, что он весьма сожалеет, что Санчо так скоро ушел с должности губернатора, но что он со своей стороны примет меры, чтобы в его владениях для Санчо подыскали какую-нибудь другую должность, менее тягостную и более выгодную. Герцогиня также обняла Санчо и велела его накормить, ибо у него был вид человека не весьма бодрого и еще менее упитанного.